сыну посадника и всем служилым боярам. Но и дворянская стража не помогла, и тогда численники стали угрожать отъездом, который неминуемо повлек бы за собой приход ордынских войск и полное разорение земли. С Вечевого помоста прозвучало их требование Вечу: «Дайте нам число, или бежим прочь». За это время новгородская знать успела столковаться с численниками. Но простые люди, чернь, не хотеша дать числа, с криком «Умрем честно за святую Софию!» бушевала на Вече. Люди в Новгороде тогда издвоившися на враждебной лагере. Люди меньшие, черные, собрались на торговой стороне и готовили удар через Волхов. А добрые люди, бояре с софийской стороны, в свою очередь собирали ладьи. Распря разгоралась. Александр, как всегда в подобных случаях, покинул городище, и окаянные татарове двинулись следом. Тогда вятшие решительно потребовали от меньших подчинения. Чернь сопротивлялась, и неудивительно. При определении норм обложения населения данью творяху бо бояре себе легко, а меньшим зло. Меньшие, терпя боярское угнетение, неистово противились попытке надеть им на шею еще одно ярмо. Наконец, под угрозой княжеских и боярских войск и монгольского вторжения, восставшие убоялись и решили все собраться у Софии. Здесь, на Вече, они согласились на перепись и дань. Татарских послов вернули в город. И тогда «По чаше ездите, окаянные переписчики, по улицам, пишучи дома». Переписав население и собрав, и нагрузив на повозки положенную дань, численники с охраной уехали. Следом покинул Новгород и князь Александр. Предварительно он заключил с новгородцами новый договор, дав им ряд с учетом перемен, внесенных ордынским игом, и оставил им наместником другого своего сына, малолетнего Дмитрия. Ввиду измены Василия приходилось идти на эту, в общем, не сулящую добра замену. Третий сын, Андрей, был еще ребенком. Новгородская Боярская республика попала под власть Орды. Тяжелая доля. Но Александр понимал, уж лучше сразу принять требования хана, чем допустить опустошение монгольскими полчищами процветающих новгородско-псковских земель, разорение городов, уничтожение крепостей. Это было трудное решение, но князю к таким решениям не привыкать. Мир с Литвой. Вскоре после Неврюевой рати Александр узнал, что его соперники, литовский великий князь Миндовг и Даниил Романович, приняли от папы Иннокентия IV королевские короны. Это сулило и Литве, и Руси новые тяжелые испытания. Сарай Даниилу коронации не простит, да еще после войны с Куремцей и русско-литовского похода на Киев. Александр понимал, что, порвав с папой, сам он утратил вместе с тем и виды на коронацию. Это не означало, однако, что он не притязал на равное с Даниилом и Миндовгом положение в международных делах. На лицевой стороне печати князя Александра обыкновенно изображался его небесный покровитель святой Александр, пеший или, наконец, со щитом в одной руке и с мечом в другой. На оборотной стороне святой Федор в рост, с мечом в руке. Федор — христианское имя его отца Ярослава. Но отныне Александр велел изображать уже нечто иное —